Вы не можете продавать это без особого разрешения. Ну почему от культа Аксис постоянно одни проблемы? В каком смысле это? Этот ларек устанавливается под личным руководством Аквы сама. Как вы смеете пытаться закрыть его? Сесилия громко с кем-то спорила. И спорила она со стражником, следящим за порядком на фестивале. «Эй, вы что там устроили? Когда я просил вас создавать то, что вы умеете лучше всего, я имел в виду праздник, а не проблемы с властями. Стоило мне перестать следить за вами, как вы уже успели разозлить стражу. У вас в заповедях прописано так себя вести». «Ты вовремя, Казума-сан. Послушай, этот человек пытается помешать нам вести честную торговлю». «Какую еще честную торговлю? Я пытаюсь донести до них, что этот товар запрещен к продаже». «О чем это они?» Заглянув внутрь ларька, я увидел небольшой бассейн с водой, в которой резвились головастики. «Это еще что? Какие-то не слишком крупные». «Аква сама сказала, что на фестивале обязательно должен быть ларек, предлагающий попытаться поймать золотую рыбку. Я не совсем поняла, что она имела в виду, но все равно очень старалась воссоздать все по ее описанию. И раз уж найти золотых рыбок оказалось очень трудно, то я заменил их головастиками». Сказав это, она посмотрела на меня так, будто ждала от меня помощи. «Нет, кому вообще захочется ловить это? Кстати, Эй, а вам не кажется, что они какие-то слишком большие? Что это вообще за головастики такие?» Стражник подтвердил мои подозрения. «В любом случае, продавать головастиков гигантских жаб запрещено законом. Они очень быстро растут. Если дети накупят этих головастиков, то уже через пару месяцев город заполнит гигантские жабы. И что тогда мы будем делать? Эй, несите сюда пестицид! Быстрее!» Выслушав объяснение стражника, я решил немедленно избавиться от головастиков. Сесилия попыталась остановить меня. «Нет, так моему ларьку больше нечего будет предложить посетителям. Аква сама сказала, что Казума почувствует себя как на родине и будет очень счастлив. Ведь тебе бы захотелось поймать золотую рыбку, верно?» «Да, я и правда люблю ловить золотых рыбок. Но никто не захочет ловить эти штуки. Отпустить их просто так тоже нельзя. Если не хочешь, чтобы я перетравил их, то унеси подальше от города. Вы же убеждали меня, что мне нужно только получить разрешение. А дальше вы уже сами. Ну и как вы это объясните?» В ответ Сесилия захихикала. «Неужели ты думаешь, что это единственный прилавок, которым гордится культ Аксис? Ради этого фестиваля все культисты города собрались вместе, чтобы воплотить в жизнь самые разные задумки», — сказала. Сесилия указала на 30 ларьков культа Аксис. «Кстати, да. Кроме Сесилии в Акселе живут и другие члены культа Аксис. Это напомнило мне одно насекомое. Если ты заметил хотя бы одну особь, то где-то неподалеку обязательно есть гнездо с целым роем. Просто глазеющих на витрины было очень мало. Почти все, не жалея денег, в полной мере наслаждались фестивалем. Сперва я обрадовался, что даже эти чудики из Аксис усердно трудятся ради фестиваля, но почти сразу заметил, что с их ларьками что-то не так. «Покупайте жареного кракена. Молодой жареный кракен. Очень редкий и очень вкусный». «Эй, а разве это не обычный кальмар? И на вкус кальмар». «О чем вы говорите? Вы раньше когда-нибудь пробовали настоящего кракена? Культ Аксис гарантирует, что это натуральный кракен». В одном из ларьков девушка настойчиво убеждала посетителей, что жареный кальмар у нее на прилавке на самом деле кракен. «Посетите нашу палатку удивительных чудес! Только у нас вы сможете увидеть диковинного отпрыска русалки и рыба-человека, пойманного отважными культистами Аксис. Ох, уважаемый, пожалуйста, не ломайте нашу палатку!» «Что за бред? Верните мои деньги, жулик! Это же обычная рыба в аквариуме!» «Нет, это гибрид рыба-человека и русалки!» Посетитель начал жаловаться, как только переступил порог так называемой палатки чудес. «Подходите, испытайте свою меткость. Любой, кто попадет кукле между глаз, получит великолепный главный приз». «Эй, эта кукла выглядит как Эрис сама. Богохульство». «Ох, стража, сюда! Культисты Эрис пытаются помешать нам уже в первый день фестиваля. Арестуйте их! Эй, что вы делаете? Я не просил вас закрывать мой ларек. Арестуйте их, а не меня!» Стража уже прикрыла несколько ларьков культа Аксис. А вот и главная зачинщица. «Сестренка, это правда настоящий дракон?» «Конечно, настоящий. У культа Аксис есть собственные драконьи фермы. 500 эрис за одного. Берешь?» Она где-то наловила ящериц, раскрасила их в яркие цвета и теперь дурила детей, выманивая у них деньги. «А, но 500 эрис — это все мои карманные деньги. Если я возьму его, то больше ничего не смогу купить. Нет, пожалуй, обойдусь. Он все равно выглядит как обычная ящерица». «Вот как? «Очень жаль. Но если мы не распродадим этих детенышей, то их всех ждет гибель, ведь они слишком опасны, чтобы выпускать их на волю. Даже не знаю, возьмут ли их в приют». На россказни этой идиотки даже ребенок не поведется. «Это еще... почему? Это же обычная ящерица, правда? Ее можно просто отпустить». «Что ты такое говоришь? Это настоящий чистокровный дракон. Так что, берешь или нет? Ты уверен, что не хочешь спасти его?» Она продолжала давить на ребенка, который уже почти плакал. «Ах, но ведь это все мои деньги». «Значит, нет? Ну, тогда ты точно пожалеешь об этом. Теперь этих бедняжек придется отправить в приют». «Если продолжишь в том же духе, то я твоего цыпленка в приют отправлю. Хватит над детьми издеваться, идиотка». Сказав это, я отвесил Акве хороший подзатыльник.